Люди как боги. Брахманы. Особую роль в ведийской религии играло жречество — брахманы. Брахманы представляли собой крайне редкое для Древнего Востока явление. Кроме арийского, лишь древнееврейскому обществу был знаком феномен замкнутого жреческого сословия. Все остальные цивилизации допускали включение в среду священнослужителей людей извне. В Индии же жрецом можно было только родиться. Основной функцией брахманов было отправление жертвенного ритуала, знание всех элементов которого считалось доступным лишь им. Именно брахманы обладали наивысшей ритуальной чистотой. Они же владели некими сверхъестественными способностями воздействия на мир, достигавшимися соблюдением всевозможных обетов. Познание брахманов в тонкостях совершения обрядовых действий, знание ими священных текстов и наивысшая чистота в совокупности делали их в глазах людей совершенно особой категорией существ, отличных от простых смертных. В брахманской среде сложились ведийские тексты, многие из которых и сегодня почитаются как священные. В условиях отсутствия письменности, которая появилась в Индии лишь во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, именно брахманы были не только создателями, но и хранителями и трансляторами традиции. Брахманы выступали и в роли гуру, учителей и наставников, передавая священные знания из поколения в поколение, защищая их от непосвященных. Все это объясняет особое отношение к ним в индийской культуре, существующее с древнейших времен и сохранившееся до наших дней. Услуги брахманов требовались и во время семейных церемоний, и во время общинных. Особая роль была у Пурохиты, родового жреца-царя, поскольку от его действий зависело благополучие царской семьи, самого царя, а следовательно и всего царства. Он же выступал не только в качестве служителя культа, но и в роли царского советника. Потому этот человек пользовался высочайшим авторитетом при дворе. Наибольшую славу в эпоху древности приобрел Пурохита царя Чандрагупты, основателя династии Маурьев, около 317-180 годов до нашей эры, по имени Чанакья. Его образ сохранился в многочисленных преданиях и литературных текстах. Согласно им, оскорбленный царем Нандой, брахман поклялся отомстить ему, сместив с престола и уничтожив династию, а его царство передать в руки другого. Итогом этой клятвы и стало вступление на престол Чандрагупты, победившего Нанду. Чанакья же был при новом царе советником и наставником. Их история отражает важную для древнеиндийской традиции мысль о том, что гармоничный союз царя и его пурохиты — залог успеха и процветания царства. Сила же проклятия брахмана такова, что способна изменить мир. За свои услуги плату брахманы не получали, однако же им полагалось преподносить всевозможные дары — от еды и драгоценностей до домашнего скота и земельных участков — дакшину. Без дара брахману и жертвоприношение, и обучение считались бесполезными и бесплодными. Дарения брахманам во все периоды индийской истории рассматривались как богоугодные деяния. Статус брахманов существенно отличался от статуса простых смертных. Так они традиционно не облагались налогами. Кроме того, к ним нельзя было применять никакие физические наказания, например, клеймить. Даже за преступления. Если брахман совершал таковые, его следовало изгнать из страны. Тем более считалось недопустимым приговаривать брахмана к смертной казни. Убийство жреца во все эпохи рассматривалось индийскими дидактическими текстами как тягчайшее преступление. Впрочем, надо полагать, реальная практика могла существенно отличаться от рекомендаций, даваемых дидактической литературой. В иных памятниках индийской традиции часто встречаются упоминания о царях, убивавших брахманов. Особое положение брахманов в обществе сохранялось и в последующие эпохи. Так в период мусульманского владычества многие правители придерживались древней традиции не облагать местное жречество налогами. С другой стороны, уже в эпоху нового времени для европейцев было характерно сложное отношение к этому слою населения. У многих европейских путешественников можно обнаружить язвительные и даже уничижительные высказывания о том, что брахманы склонны обманывать легковерный и невежественный народ, способствуя тем самым распространению глупых суеверий и предрассудков. Христианские миссионеры часто видели именно в брахманах главное препятствие для обращения язычников в истинную веру. В современной Индии процент брахманов от общего числа населения составляет менее 10%. Главным образом это люди умственного труда, представители творческой интеллигенции, преподаватели, а также политики и лица, занимающие административные посты. Риши. Слово «риши» справедливее всего было бы переводить как «пророки», «провидцы». Традиция именно их считает условными авторами ведийских гимнов. Впрочем, понятие авторства в данном случае кажется до некоторой степени условным. Предполагалось, что от рождения риши, неизменно принадлежавшие к варне брахманов, обладали неким даром видения или особым слухом, позволявшим им не сочинять, а именно видеть и слышать священные тексты. Поэтические же таланты риши давали им возможность перекладывать эти тексты на язык людей. Поэтический дар риши, скорее всего, передавался по наследству. Потому ведийская традиция сообщает нам не столько о конкретных авторах ведийских текстов, сколько об их родовых сообществах. Гимны создавались, хранились и передавались в устном виде из поколения в поколение в жреческих семьях. Именно с этими семьями связывается древнейшая часть Ригведы — фамильные мандалы, создание которых приписывалось певцам из легендарных родов — Вишвамитра, Васиштха, Бхарадваджа и так далее. Каждый из риши при этом не творил тексты заново, а воспроизводил древние каноны в стилистике и на языке прежних риши. Творческий процесс ведийских провидцев теснейшим образом был связан с галлюциногенным напитком сомой. Питье сомы, непременного атрибута важнейших ритуалов, обостряло интуицию риши, что позволяло постичь истину, буквально услышать глас богов. Услышанное они облекали в форму священного гимна, с которым затем обращались к богам. Именно риши были важнейшими участниками ведийского ритуала. Они одновременно совмещали в себе функции творцов гимнов, их исполнителей и жрецов. Интересно, что творчество риши в ведийских текстах зачастую сравнивается с деятельностью ремесленников, плотников, ткачей и тому подобное. Не только брахманы в целом, но прежде всего именно риши оказывались связующим звеном между миром богов и миром людей. Они же неизменно выступали в качестве создателей, хранителей и трансляторов священного знания. Цари. В отличие, скажем, от египетской традиции, царь в Древней Индии не осмыслялся как живое божество, по крайней мере, в ранние периоды истории. Подобные представления начали складываться к началу первого тысячелетия нашей эры, когда фигура правителя стала уподобляться Индре, Варуне, Яме, Кубере и другим богам Локопалам, хранителям сторон света, и оформился пышный царский культ. В дальнейшем в классическом индуизме царь часто рассматривался как воплощение на земле Вишну или Шивы. В ведийскую же эпоху прямых отождествлений такого рода в текстах мы не найдем. Тем не менее, и тогда фигура царя, как в любом древнем обществе, наделялась чертами сакральности. Прежде всего, об этом ясно свидетельствуют присутствующие в текстах царские титулы. Помимо «раджа» и производных от этого слова форм, «махараджа-дихираджа», самраджа и тому подобное, правители награждаются именами владыка людей, Нарапала, Нарапати и Индра людей, Нарендра. Подобно Индре, выступающему вождем над другими богами, царь — это предводитель смертных. Статус царя в ведийскую эпоху неизменно ассоциировался с состязательным началом. Вступление на престол предполагает завоевание царства в состязании. Именно состязания, поэтические гонки на колесницах, стрельба из лука, игра в кости, во время которых царь должен был выиграть свое царство, составляли церемонию вступления царя на престол. Идея царского выигрыша или проигрыша в кости легла в основу сюжета Махабхараты. Индийский царь отличался от простых людей присущим ему особым блеском, своего рода харизмой власти. «Вложи в него, о Индра, великий блеск, лишенным блеска сделай его врага». Атхарваведа 4.22. Олицетворением этого блеска в последующие периоды считалась жена царя, воплощение богини Шри. Такое осмысление роли царской супруги ясно видно уже в Махабхарате, где прекрасная Драупади, супруга пятерых царей Пандавов, постоянно уподобляется Шри. Эти представления о природе царской власти и о некоем блеске, присущем правителю, очевидно, имели древние корни, поскольку сходные идеи обнаруживаются и в древнем Иране. Индийский правитель — владыка не только мира людей, но, подобно богу Индре, он царь всей природы. Безрогого и рогатого, движущегося и пребывающего в покое, то есть людей и животных, природы живой и неживой. Ригведа 1.32. Да будет этот царь приятен Индре, приятен коровам, растениям, животным. Атхарваведа 4.22. Верховный правитель осмыслялся как центр мироздания и миродержец. Считалось, что он поддерживает землю и буквально является супругом земли, олицетворением которой выступала главная царская супруга. Образ царя как мужа земли находится в согласии с представлением о правителе, ответственном за плодородие и урожайность. Не случайно в индийских обрядах возведения царя на престол тема плодородия в разных видах присутствовала всегда. Древнеиндийский правитель — живое воплощение мистического понятия «кшатра», буквально «власть». Важнейший человек при нем — Пурохита, царский жрец. Сакральная связь между правителем и Пурохитой столь же нерушима, сколь нерушим брачный союз. Крепость и истинность этой связи — залог благоденствия всего царства. Взаимоотношения земного царя и его брахмана подобны отношениям царя богов Индры и Пурохиты Брихаспати. В текстах царь сравнивается с разными животными. Быком — олицетворением мощи и мужской силы, львом, тигром, конем. Связь между ним и конем, имеющая общеарийскую индоиранскую природу, находит отражение в некоторых царских обрядах, например, в ритуале жертвоприношения коня — Ашваметха, который упоминается уже в Ригведе. Во время совершения Ашваметхи специально отобранный конь выпускался на волю и в течение года бродил под охраной царского войска. Территория, по которой он проходил, отныне считалась принадлежащей царю. Вернувшегося во дворец коня приносили в жертву, после чего имитировалось ритуальное совокупление главной царицы с его телом. Считалось, что это обеспечит земле плодородие, а царице — рождение сына-героя. Несложно заметить, что в этом обряде конь в определенном смысле выступает дублером правителя. Авторитетность же Ашваметхи в индийской культуре была столь велика, что считалось, царь, совершивший 100 таких ритуалов, могуществом своим уподобится богам. С конем также связан и крайне важный для индийской традиции образ царской боевой колесницы. Ее колесо — чакра, будучи и солярным символом, и олицетворением времени, одновременно играет роль символа царской власти. Не случайно в индийских текстах для обозначения статуса правителя-миродержца часто используется термин «чакравартин», буквально «тот, кто поворачивает колесо». Само это наименование происходит от ведийского обряда — поворота колеса, закрепленного на жертвенном столбе. Подобное действие знаменовало собой наступление нового временного цикла, запускание хода времени заново. Участие в этом ритуале превращало индийского царя не только во властелина вселенского пространства, но и делало владыкой времени.